Глава 14. Внимание! В связи со смертью ваш персонаж теряет 20% уровней. В настоящий момент ваш уровень 125. Внимание! В связи со смертью ваш персонаж теряет 93 единицы очков характеристик. В настоящий момент ваши характеристики распределены следующим образом. Ловкость – 100. Сила – 204. Здоровье – 204. Интеллект – 20. Дух – 20. Запас сил – 150. Кусок кроваво-красной луны выглядывал из-за огромного валуна позади камня привязки. Ночной лес, окружающее ущелье, куда ни глянь, выглядел абсолютно одинаково. Сплошные ряды стонущих под ветром, словно смеющихся над ним деревьев. В одной рубахе, брюках и сапогах довольно прохладно сидеть на голой земле. «Ну, с почином, как говорится», — хмыкнул Макс и легко вскочил на ноги. «Все это, конечно, грустно, но...» Договорить фразу он не успел, поскольку системный лог просто взорвался сообщениями. «Задание «Великая жертва» выполнено. Вами восстановлен 126 уровень. Текущий уровень 126. Вам доступны 3 единицы характеристик. Вами восстановлен 127 уровень. Текущий уровень 127. Вам доступны 6 единиц характеристик. Вами восстановлен 156 уровень. Текущий уровень 156. Вам доступно 93 единицы характеристик. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 157. Вам доступна 1 единица очков талантов. Классовый бонус. Плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступны 96 единиц характеристик. Вами получен предмет. Гнев генерала Хана. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 167. Вам доступны 11 единиц очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступны 126 единиц характеристик. Внимание! Вами получено уникальное достижение. Первый в последнем оплоте первого легиона. Вы и ваши соратники получаете 6% увеличение наносимого физического и магического урона. Вами получено звание «Воин Великого Леса». Ценой своей жизни вы изгнали из Великого Леса легион демонов преисподней, несущий огромную угрозу всему живому. Отныне вы и бойцы под вашим командованием получают 10% увеличение наносимого физического и магического урона, 10% увеличение лечебных заклинаний, 10% увеличение рейтинга брони и всех защит, 3% к шансу критического урона физических и магических атак и лечебных заклинаний. 20% увеличение размера критического урона физических и магических атак. 20% увеличение размера критического лечения. Внимание! Данное достижение отменяет бонусы от достижения «Защитник Великого Леса». Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня воинской хитрости и скрытности Морриган относится к вам благосклонно. Вами получен уникальный навык «Дар Морриган». Теперь ни вас, ни группу под вашим командованием при нахождении в состоянии невидимости не смогут обнаружить высокоуровневые противники. Примечание. Некоторые разумные и существа мира Аркона имеют специальные способности для обнаружения замаскированных противников. Вами получено звание «Рыцарь Ордена Двуликой Богини». Вы и ваши союзники получаете 7% увеличение наносимого физического и магического урона, 3% увеличение рейтинга брони и всех защит, а также 7% увеличение лечебных заклинаний. Опыт, получаемый вами и вашими союзниками, увеличен на 7%. Внимание! При нахождении в отряде нескольких посвященных в Орден Двуликой Богини игроков, их бонусы суммируются, но не больше 40% прибавки на один отряд. Повышение репутации с расой темных эльфов. Темные эльфы относятся теперь к вам с почтением. Повышение репутации с расой светлых эльфов. Светлые эльфы относятся теперь к вам с уважением. Повышение репутации с разумными существами плана преисподняя. Разумные существа плана преисподняя теперь относятся к вам неприязненно. Повышение репутации с доминионом долины разрушения. Разумные существа доминиона долины разрушения относятся к вам с уважением. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Великий демон разрушения Молох относится к вам благосклонно. Вами получен уникальный навык «Ярость Молоха». Теперь каждая ваша последующая физическая атака, проведенная в течение 3 секунд, наносит на 5% урона больше, чем предыдущая, но не более 100% увеличения урона на одной цели. Повышение репутации. Генерал 1-го легиона Молоха Гуархан относится к вам с уважением. Макс стоял и, открыв рот, ошарашенно читал и перечитывал строчки системных сообщений. Слов не было. Он реально на несколько минут потерял дар речи. Какой-то невероятный звездопад. И всего лишь за то семечко, которое ему подарила Эоле. Нужно будет найти эту дриаду и расцеловать, что ли? Или деревьев там на острове насажать рощу? Думал он. Но ведь все это не просто так. Не просто так выдала она ему это семечко, как будто знала заранее. Теперь он спокойно может провести отряд сквозь демонический заслон. При неприязни их атаковать не должны. Но почему? Что там, в Даркане, кроме храма Кираны? То дерьмовое пророчество, в которое втянул его Ромка? Блин, спокойно. Слишком много эмоций. Он снова сел на землю и уронил лицо на ладони. Щеку кольнуло болью. «Черт!» – выругался он, глядя на лежащее на ладони угольно-черное кольцо. То самое, которое Гуархан подарил ему перед его, Макса, смертью. Но почему оно оказалось в его руке, а не осталось на трупе? Генерал говорил, что оно должно помочь ему выбраться из серых пределов. Может быть, поэтому? «Да не все ли равно?» Пожал плечами он и рассмотрел подаренный ему аксессуар. «Гнев генерала Хана. Аксессуар. Кольцо. Становится персональным при надевании. Прочность. 4637 из 5000. Легендарный. Масштабируемый. Не требует уровня. Плюс 334 к силе. Плюс 8,35% к максимальной защите от огня. Плюс 3,34% к нанесению критического урона физической атакой. Вес 0,2 килограмма. Выковано великим мастером Хиагом в недрах горы Вуарн». Макс вздохнул, надел кольцо на палец и, прислонившись к камню Возрождения, поднял взгляд на висящие над лесом звезды. «Что ты такое, мир, который за пару месяцев дал мне все, о чем я даже не мечтал? Дружбу отличных парней и девчонок, любимую женщину, благосклонность великих сущностей. Но ведь все это тоже не просто так. За все это ведь нужно заплатить. Где-то там наверху на него сделали ставку». Теперь он чувствовал это каждой клеточкой своего тела. Так же, как и на Ромку. И проиграть, поставившие на них, не должны. Ему даже страшно представить, что может произойти в случае проигрыша. А значит... Да ни хрена не значит! Резко оборвал он себя. «Распустил тут сопли, блин! За эквипом идти Пушкину?» Макс усмехнулся, подмигнул висящей над валуном луне, перекинулся в кота и побежал за своими вещами в свободное теперь ущелье. «Все-таки хорошо быть котом. Хотя бы иногда». Когда-то, еще в прежней жизни, Макс читал, что кошачьи глаза способны собирать свет от самых слабых источников. Даже сейчас, когда луна еще не перевалила восточный склон горы, Максу вполне хватало света усыпавших небо звезд, чтобы нормально ориентироваться внутри. А посмотреть тут было на что. Легионеры, видимо, укрепляя свой последний рубеж обороны, вырубили тут все деревья и понастроили кучу защитных сооружений. Едва ли не через каждые 50 метров ущелье, ширина которого была никак не меньше 400 метров, пересекали пятиметровые рвы с врытыми в их дно острыми кольями. По краям рвов тянулись какие-то странные заграждения, похожие на противотанковые ежи, скрепленные стальными цепями. И так примерно на 1,5 километра вглубь горы. Конница такие укрепления не пройдет, если только ей не приделать крылья. Легат же говорил о тысячах кабаньих всадников Кираны и о том, что эти тысячи так и не смогли сломить легион преисподней. Нет, ни рвы, ни разбросанные вокруг металлические же колючки не доставили Максу никаких особых хлопот. Он их прекрасно видел и мог без ущерба для себя обходить или перепрыгивать. Странно было одно. Данж вроде был рассчитан на прохождение группой в 300 человек. А как игроки минуют все эти укрепления? Или демоны возвели укрепление уже после случившегося обновления, когда достаточно поумнели? Впрочем, какая ему сейчас разница? Демоны ушли, и сейчас он здесь один. Нет, конечно, можно пошарить по окрестностям в поисках чего-нибудь полезного, но вряд ли демоны это самое полезное не прихватили с собой. А собирать стальные шипы и отдирать от укреплений цепи он не хотел. Сталь не мифрил, может и подождать. Потом нужно будет сюда вернуться вместе со своими ребятами и собрать тут все. А сейчас его цель – подобрать свою экипировку. Преодолев укрепление, Макс выбежал к обнесенному частоколом лагерю легиона. Интересно было до жути. Странные укрепленные глины и каменные строения, в которых явно проживали не гуманоиды. Какие-то обитые сталью лежанки такого размера, что на них мог спокойно поместиться слон. Жуткие каменные истуканы 4-метровой высоты, похожие на фигуры с острова Пасхи, которые Макс когда-то давно видел по визору. Глубокие, выложенные снизу камнем ямы, длиной около 50 метров и шириной около 15. Были тут и 10 обычных бараков или казарм. Макс аккуратно заглянул в один из них и насчитал 200 лежаков. Ветер с противным звуком задувал в окна покинутого строения, и воин решил осмотр дальше не продолжать. Потом, все потом, при дневном свете, в компании товарищей. Мало ли каких ловушек могли тут наставить оставившие лагерь легионеры. Уже в конце лагеря, у огромной, ведущей вглубь скалы расселены, лежали кости. Много костей. Демоны сожрали Пифона целиком. 3-метровый череп чудовища, лежащий у самого входа в пещеру, вперил в небо пустые глазницы, угрожающе выставив вперед 2 ряда пожелтевших от времени зубов. Позвонки и остальные кости были разбросаны в радиусе почти 50 метров. Макс перекинулся в эльфа и, подойдя к черепу, каблуком сапога выбил себе 10 зубов на память. И пусть эту тварь убил не он, но именно он привел ее к смерти. «Вот и лежи теперь здесь, сука!» – тихо прошептал воин. «Больше лисиц тебе не видать!» Затем на прощание пнул череп носком сапога, снова перекинулся в кота и осторожно пошел внутрь горы. Миновав 4 зала, с потолка которых свисали сталактиты, сверкающие в свете горящих на стенах факелов, он, наконец, прибыл в нужное место. Из зала, где он принял смерть, исчез только алтарь. Видимо, ценная штука, и Гуархан решил забрать его с собой. А в остальном помещение практически не изменилось. Свет горящих по периметру факелов играл на выбитых на стенах демонических мордах. В первый раз Макс то ли от страха, то ли от избытка адреналина, не обратил внимания на всю композицию в целом. Но сейчас... сейчас ему казалось, что физиономии со стен подмигивают ему, улыбаются, строят глумливые рожи, показывают языки. Жуткое и веселое зрелище одновременно. Воин не спеша подошел к своему телу, перекинулся в эльфа, быстро забрал свои вещи и также быстро экипировался в родные доспехи. Чувствуя себя вполне защищенным, он показал средний палец одной из особенно отвратительных физиономий на стене, вытащил фляжку и сделал из нее 5 глубоких глотков. Коньяк приятным теплом разлился по всему телу, и Макс, чувствуя себя уже вполне счастливым и готовым на очередные подвиги, вытащил из инвентаря трубку, полез в сумку за огнивом и вздрогнул. Она сидела на одной из скамей, закинув ногу на ногу, обернувшись черным лисьим хвостом, и, сложив руки перед грудью, задумчиво смотрела куда-то в сторону. Та же зеленая курточка, те же обтягивающие стройные ноги охотничьи штаны. Она совсем не изменилась с момента их последней встречи в Валариане. Только сейчас это была не заплаканная девочка-гадалка, а безумно красивая, холодная, молодая женщина. Макс сунул трубку обратно в сумку и, прижав кулак к левой стороне груди, склонил голову в приветствие. «Здравствуйте, госпожа Сата!» – негромко произнес он. Его голос глухо прозвучал в тишине зала, и в этот момент словно все вокруг замерло. Замер голубой огонь в горящих по периметру зала магических факелах. Демонические рожи на стенах застыли, будто испугавшись звуков его голоса, и стало совсем тихо. Богиня медленно повернула в его сторону голову и легким кивком указала на место рядом с собой. Макс осторожно подошел и, прежде чем сесть, вытащил из сумки подобранный перед смертью на месте гибели Пифона лисий хвост и протянул девушке. Сата вздрогнула, словно увидев привидение, но тут же аккуратно взяла его обеими руками и, откинувшись к стене, зажмурилась. Не зная, как поступить дальше, Макс просто сел рядом и, сложив на коленях руки, стал разглядывать трещины на каменных плитах под ногами. «Так вот, значит, как он находил селение моих родичей!» Тихо прошептала богиня и, кивнув на зажатый в руках хвост, продолжила. «Дерек, он любил меня и верил мне, и первым подставился тогда под удар Галота. Я размазала тварь по поверхности океана, но Дерека уже было не спасти. Темный бог забрал тогда часть моей души и воплотил ее в проклятие моего рода. Если бы я знала...» Девушка тяжело вздохнула и развела ладони в стороны. Хвост в ее руках заискрился и исчез. «С тех пор у меня не было никого. До недавнего времени...» Несмотря на не очень хорошее освещение зала, Макс заметил, как щеки богини на мгновение покрылись румянцем. «Вот уж ночь откровений», – подумал он, и ему почему-то стало немного неловко. Словно сейчас он узнал что-то такое, чего знать не следовало. Но следующий ее вопрос вообще поверг его в недоумение. «Ты сердишься на меня, воин?» – не глядя ему в глаза, спросила она. «Нет, не сержусь», – слегка ошарашенно произнес он. «За что сердиться-то?» «В диком лесу осталось всего 7 поселений моих родичей», – пожав плечами, ответила она. «Я выбрала тебя еще тогда, в солнечном лесу, когда вы с другом помогли его женщине. Потом ты помог нищей девочке Валариане, и я поняла, что ты и есть тот, кто мне нужен. Пифона поймать я сама не могла. Проклятие не давало моим родичам тронуться с места и уйти под защиту тех же крадущихся. Караулить, тварь, было бесполезно. Мне нужен был воин. У тебя практически не имелось ни единого шанса, даже несмотря на то, что я вложила в тебя все, что смогла. Лисы должны были исчезнуть. Но я все равно обязана была попробовать. И сама того не зная, влезла по уши в это пророчество. То, что связано с Ромкой? Так его звали в вашем мире? Да, Криан. Черный демон из пророчества. Теперь только от него зависит, останусь ли я вообще под этим солнцем. Вот так, спасая своих, я подставила под удар тебя, отправив на верную смерть, и затронула слишком могучие силы, которые трогать не стоило, а теперь и сама не знаю, что со мной будет дальше. «Да все же хорошо закончилось», — попытался успокоить девушку Макс. «Ни я, ни Ромка умереть не можем. Я справился, значит, справится и он. Я его знаю, он такой». «После известного тебе события в этом мире есть вещи похуже, чем смерть. Пифон пожирал души лисиц. И я не знаю, что бы с тобой произошло, убей он и тебя. Я, конечно, постаралась бы тебя выдернуть откуда угодно, но я и сама сейчас, как вы, двуживущие, говорите, нахожусь в подвешенном состоянии. Не знаю, что произойдет даже через пару лун». «Чудные дела происходят», — подумал Макс. Рядом с ним словно не богиня сидит, а растерянная девчонка. «Так, давай рассуждать здраво». Машинально потянувшись за трубкой, произнес он. «Я, конечно, не понимаю и половины того, о чем ты говоришь, а ты, разумеется, не расскажешь мне всего. Но твои родичи живы? Я жив, ты жива. Значит, все в порядке. А проблемы будем решать по мере их возникновения». «Да кури уже!» — усмехнулась Сата, глядя на трубку в его руке. Макс только сейчас понял, как давно он не курил. Чиркнув огнивом, он сделал две глубокие затяжки и блаженно выдохнул дым. В голове приятно шумело от выпитого коньяка. «Да какие нахрен проблемы? Подумаешь, пророчество!» — хмыкнул он. «Прорвемся!» «Вот скажи мне, утешитель!» Сата пристально посмотрела в его глаза. «Зная, что ты можешь умереть окончательно, ты бы пошел защищать лисью деревню?» Макс на пару мгновений задумался. Лгать не стоило. Рядом с ним сидит непростая девчонка, и ложь она поймет сразу. Он вдруг вспомнил улыбчивую Чани, ленивого стража деревни, играющих у ворот лисят. «Да, пошел бы», — твердо ответил он, глядя в глаза богини. Сата опустила глаза и тихо прошептала. «Ты такой же, как твой друг. Иногда мне кажется, что вы братья. Тот тоже, не раздумывая, согласился на подобное». «Ты видела Ромку?» — улыбнулся Макс. «И как он там поживает?» «Хорошо он там поживает». Сата, сбивая с сапожка несуществующую пылинку, резко отвернулась. Но от Макса не укрылось, что щеки богини вновь покрыл легкий румянец. «Вот кадр этот Кожевников!» – восхищенно подумал Макс. «Горбатого только могила исправит! И ладно бы еще кто, но она ж богиня! Надеюсь, у них далеко не зашло? Ну блин!» Чтобы как-то разрядить неловкую обстановку, он вытащил из сумки тот памятный кусок колбасы и протянул его сидящей рядом девушке. «Хочешь есть?» – улыбнулся он. Сата засмеялась, забрала у него колбасу и, разломив пополам, протянула половину Максу. Некоторое время они ели. Колбаса, кстати, оказалась очень даже ничего. Даже жаль стало того бедного эльфа, которому сидящая рядом подруга спалила таверну. «Помнишь, я обещала шить тебе ленточку?» — вытирая пальцы белоснежным платком, поинтересовалась Сата. «А ты уже научилась шить?» — усмехнулся Макс. «Другого бы я точно испепелила на месте за такие шуточки!» — притворно нахмурилась она. «Но ты живи, от тебя так пользы больше. Слушай внимательно!» — уже серьезным голосом продолжила девушка. «Ни я, ни другие боги и раньше не могли влиять на твоего друга напрямую. Теперь, после сегодняшних событий, никто не может влиять и на тебя, и на твои поступки. Ты, как и он, ступил за грань пророчества. На вас мы теперь можем влиять только опосредованно. Поэтому ленточки не будет. Будет другое». В руке богини появились 11 золотых монет. Она грустно усмехнулась и накрыла их ладонью. «Ты же помнишь эти монеты, Макс?» Она раскрыла ладони, и теперь вместо денег на них лежала искусно исполненная серьга. Маленькая фигурка девушки-друида висела на тонкой золотой цепочке. У девушки было знакомое до боли лицо. Она, сложив на груди руки, внимательно смотрела перед собой. Аленка получилась настолько похожей на саму себя, что Максу показалось, что вот прямо сейчас она разочарованно покачает головой. Еще бы! Ее мужчина сидит рядом с какой-то незнакомой красоткой. «Вот, возьми». Сата протянула ему серьгу. «Это все, что я могу теперь для тебя сделать. Не смотри, что она кажется простой. Носи ее, не снимая, и помни, что твоя подруга такая же, как вы оба. Женщина-рыцарь, постарайся уберечь ее от необдуманных поступков». «Задание. Спасение Верасы выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 168. Вам доступны 12 единиц очков талантов. Классовый бонус – плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступно 129 единиц характеристик. Вами получен предмет – фигурка девушки-друида. Вами получен новый уровень». Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 188. Вам доступны 22 единицы очков таланта. Классовый бонус – плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступны 189 единиц характеристик. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня удачи Сата относится к вам благосклонно. Повышение репутации. Народ Тилвит-Тек теперь вас превозносит. На 3-сантиметровой золотой фигурке Аленки не было никаких характеристик. Не было вообще ничего, кроме персонализации при надевании. Но Макс, не задумываясь, вытащил из уха редкую серьгу, которая добавляла ему 220 ловкости, и вдел в нее подарок Саты. Потом он поднялся со скамьи и склонил перед богиней голову. «Спасибо, госпожа. Я всегда буду носить ваш подарок». «Это еще не все». Сата грациозным движением поднялась со скамьи и провела рукой по барельефу на стене. «Тебе не стоит сюда больше возвращаться», — серьезным голосом произнесла она. «Ни тебе, ни твоим людям. Благосклонность Молоха — великая честь». Но будь осторожнее с созданиями преисподней. И вот еще что. Она небрежным жестом открыла синее окно портала. Твои люди доберутся до Сиурана только на 9-й день. Это очень долго. Я отправлю их к замку этим утром. Портал выведет тебя к святилищу Урханта. Надеюсь, сам найдешь дорогу до замка? Да, кивнул Макс. «Спасибо, госпожа, и до свидания!» Он склонил голову в прощание и, развернувшись, направился к порталу. «Постой!» – донеслось ему в спину. Макс обернулся. Лицо богини было бледно, но в глазах девушки плескалась решимость. Решимость человека, идущего ва-банк. «На, возьми!» Она приблизилась к воину и вложила в его руку какой-то предмет. «Передай своему другу при встрече и прощай». Девушка поднялась на цыпочки, чмокнула Макса в щеку и растворилась в воздухе. Макс еще пару секунд постоял, потом вздохнул, развернулся и зашел в клубящееся синей дымкой окно. Ночь. Луна висела точно над святилищем Урханта. Знакомое место. Макс окинул взглядом святилище, и лев с постамента улыбнулся ему, как старому знакомому. «Показалось? Кто знает?» Воин разжал кулак и в лунном свете рассмотрел тот предмет, который для Ромки передала богиня удачи. На его ладони лежала небольшая, выполненная из черного металла серьга, в виде сидящей на своем хвосте чернобурой лисицы. Воин улыбнулся и убрал подарок богине в сумку. Бежать до Сиурана, стучать в запертые ночью ворота и будить там кого-то не хотелось. Переночевать можно и здесь. Святилище Орханта излучало покой и защищенность. И здесь он чувствовал себя в полной безопасности. А вот только спать не хотелось совсем. Видимо, за 6 часов, проведенных на кладбище, выспался в волю, хмыкнул Макс и решил разобраться со свалившимися на него способностями. Он уселся на лежащую неподалеку от святилища корягу, отхлебнул пару глотков из фляжки, закурил и открыл меню персонажа. «Так, сначала нужно разобраться с характеристиками, но тут все понятно». Макс кинул 50 в запас сил, 59 очков в здоровье и 80 в силу. С этим разобрались. А вот 2 очка формы, появившиеся у него по достижении 180 уровня, заставили его задуматься. Убийство и так на максимуме. А в укус следующее очко можно вложить только на 200-м. Остается маскировка, подкрадывание и первобытный рев. В древе кошачьих талантов на 220-м и 300-м уровнях должны были открыться еще какие-то способности. Сейчас это были просто белые квадратики. Оставить про запас очки? Нет, не стоит. Подумал он и вложил 2 очка в первобытный рев. 2 очка в маскировку дали бы еще дополнительно 10% урона и состояние невидимости. Но учитывая, что у него там уже 25% есть, прирост урона будет всего 8%. И к тому же это всего один удар, который как раз и выведет его из инвиза. Так что маскировку он решил оставить на потом. Подкрадывание с вложением 2 очков увеличило бы его скорость при этом самом подкрадывании с 60 до 70%. Не актуально. А вот первобытный рев – это нехилый такой контроль, и его нужно прокачивать. Понятно, что тут многое зависит от ментальной защиты противника. В табличке рядом с навыком указано, что противник с 75% защиты от ментальной магии сможет отразить этот рев только в 50% случаев. 80% защиты уже давали 70% шанс отражения. 90%, соответственно, 90%, и лишь максимально прокачанная защита от ментала отражала рев в 99% случаев. И это без поправок на уровень. У Алларда, главного танка клинков, защита от ментальной магии 82%. Больше Макс не видел ни у кого, поэтому он, не задумываясь, вложил 2 очка в этот навык. Первобытный рев 3. 250 энергии. Мгновенное действие. Требуется облик пещерного льва. Время действия 30 секунд. Восстановление 2 минуты. Радиус 40 метров. От вашего рева враги в ужасе замирают на месте, обращаются в бегство, либо теряют всю свою решимость. Урон по врагам, находящимся под действием первобытного рева, увеличивается на 40%. Время, на которое враги замирали на месте, тоже зависело от их ментальной защиты и игровых условностей. К примеру, равноуровневый игрок с 75% защитой от ментальной магии замер бы на месте или был бы дезориентирован всего на 5 секунд. Для мобов и НПС – с такой же защитой это время увеличивалось до 30 секунд. «В общем, все правильно сделал», – подумал Макс, пару раз глубоко затянулся и отмотал назад логи. Нет, он помнил, какие награды получил, но приятно еще раз было все это перечитать. Так, ну, во-первых, стойкость уже 24%, чуть меньше, чем у Фантика. Защитник Великого Леса сменился воином с увеличением урона, критических ударов и их размеров. Супер! Система посчитала, что данж он закрыл, и выдала ему 6% увеличение наносимого урона. Вообще без комментариев. Плюс в Ордене Кираны он стал рыцарем с получением соответствующих плюшек. Лень считать, но с учетом увеличенных критических ударов, общий прирост наносимого его группой урона будет никак не меньше 17%. И это еще не все. Для него и его группы в состоянии невидимости больше не существует той разницы в уровнях, при которой тебя замечает противник, который на 30 уровней выше тебя. Теоретически, свою группу в инвизе он теперь может провести мимо любого высокоуровневого НПС или моба. Конечно, в том случае, если у того нет специальных обилок для обнаружения этой самой невидимости. Что не говоришь, шикарно. Спасибо, Морриган. Знать бы еще, как она выглядит. Макс задумчиво почесал подбородок. Хотя богиню скрытности, наверное, вообще мало кто видел в этом мире. Сущность, которая может забраться в преисподнюю и под носом у легиона демонов перенаправить портал, заслуживала глубочайшего уважения. Кто знает, что натворил бы первый легион в той далекой войне. Макс поймал себя на мысли, что реально допускает, что у этого мира есть своя история. Может, и прав тот эльф, который сказал, что игра была чем-то вроде тренировочного полигона, из которого люди попали в нормальный мир с его историей. Кто знает. С запада подул прохладный ветер. Величественные деревья, обступившие святилище, тревожно зашумели во тьме своими вершинами. Макс поежился, сделал несколько глотков из фляги и закурил. Конечно, можно было перекинуться в кота, и холод перестал бы ощущаться. Но в истинной форме нельзя курить и пить коньяк. Нужно будет миску где-нибудь раздобыть. На пару литров. С улыбкой подумал он. А что? Налил коньячку, перекинулся и лежи себе, лакай понемногу. Ярость Молоха. Великий демон одарил его по-царски. 20 ударов в цель. И твой урон по ней удвоен. Мечта любого рейдера. Бить, правда, нужно не реже, чем раз в 3 секунды, иначе на стаки спадут, и придется набивать их по новой. Но все равно отличный навык. С другой стороны, Макс, по факту, вернул Молоху его первый легион. И это ни разу не мало. Количество выпитого, видимо, перевалило за разумную норму. В голове у воина зашумело, и он вдруг представил себе сидящего в своем кабинете. Или что у них там в преисподней вместо кабинетов? Великого демона разрушения. Стук в дверь. С расширенными глазами в кабинет влетает секретарь и, тыча пальцем за спину, выдает. «Повелитель, там Гуархан со своими вернулся». «Что?» Брови Молоха ползут наверх. И тут, отодвинув секретаря в сторону, в кабинет заходит сам легат. «Мы это, вернулись, в общем». Разведя руки в стороны, поясняет он. К Молоху, наконец, возвращается дар речи. «Вы где 1500 лет шлялись, мать вашу?» Ревет великий демон. «Ну, мы это, в лесу, значит, на кабанов поохотились». «Ну, и поспали немного. Там воздух свежий, однако». Представив себе эту картину в красках, Макс расхохотался, допил остатки из фляги, сунул ее в сумку, попытался усесться поудобнее и едва не упал. «Да», — хихикнул он. «Бухать уже на сегодня хватит. А то так до чертей допиться можно. Хотя в этом мире черти есть настоящие, и для того, чтобы их увидеть, пить совсем не обязательно. Впрочем, после всего пережитого нужно же как-то снимать стресс. Классное состояние. А утром он увидит Аленку, и ему станет совсем хорошо. Как там у классиков?» Макс вспомнил великую комедию прошлого века и тихонько запел. «В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов опадает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. «А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трынь траву». Он еще и поет. Раздавшийся в голове задумчивый ироничный голос заставил воина вздрогнуть. В 3 метрах от него, справа, прямо из воздуха, материализовался огромный серый лев и, немного склонив в сторону голову, скептически оглядел сидящего на коряге поддатого воина. «С твоими вокальными данными этим лучше не заниматься никогда», – покачал головой он. «Лучше бабочек лови, право». «Нехорошо вот так незаметно подкрадываться», – хмыкнул Макс. «Так и заикой остаться недолго». «Заикой стану я, если ты споешь еще пару куплетов», – тут же возразил ему Урхант. «И, кстати, это мое святилище, и это ты завалился сюда и, налакавшись какой-то гадости, устроил тут концерт». «Ну, извини», – пожал плечами воин. «Больше не буду». «А больше и не надо», – в тон ему ответил Урхант. «Того, что вы с этой чернобурой красавицей натворили, вполне достаточно. Астрал до сих пор дрожит». «Чего ему дрожать-то?» Макс только образно представлял себе астрал и совершенно не понимал, чего они такого с Сатой натворили, что заставили этот самый астрал задрожать. «И откуда только ты свалился на мою голову?» – вздохнул Урхант. «Ты хоть понимаешь, что Сата, чтобы спасти своих лисиц, грубо нарушила ход мировых событий? Это могла сделать только она, но и ей это не обошлось даром. Что ты знаешь о равновесии?» Сверкнув в темноте желтыми глазами, лев пристально посмотрел на Макса и, не дождавшись ответа, продолжил. «Образно говоря, любое событие под этой луной влечет за собой следующее. Мы, так называемые «великие сущности», видим уходящие вдаль цепочки этих событий. Какими-то своими действиями мы можем повлиять на вероятность того, что может произойти в будущем. Но только Сата способна грубо поломать цепочку, заменив ее на другую. Помнишь, при первой встрече я говорил тебе, что вероятность разорения Великого Леса древними – 74 из 100, и что в 43 из этих 74 погибнет твоя чернохвостая покровительница? «Да, помню. И что?» Хмель вдруг выветрился из головы Макса, и состояние эйфории сменилось опустошенностью. «Так вот, после событий этих суток, вероятность разрушения древними Великого Леса снизилась до 72. Но Сата покинет этот мир в 97 случаях из 100. «Но как же мир без богини удачи?» До Макса наконец стал доходить смысл недавно состоявшегося разговора с черноволосой красавицей. «Этого же не может быть!» «Одни уходят, другие тут же занимают их место», – вздохнул Урхант. «Этим миром правит равновесие. Удивительно вообще то, что у вас получилось уничтожить Пифона. Шансы на это были совсем невелики, но...» «Значит, у нее получится и все остальное!» Макс совсем не хотел, чтобы красавица-лисица уходила из этого мира. Она все поставила на черного демона из пророчества, и теперь ее судьба зависит только от его поступков и действий. А повлиять на них не в силах уже никто, впрочем, как и на тебя. «Ромка, Криан, он справится?» – уверенно произнес Макс. «Я знаю, ты не можешь мне ничего сказать, вы боги со своими странными условностями даже больше ограничены в своих поступках, чем мы». Он поднял взгляд на серого льва. «Я знаю своего друга лучше, чем кого бы то ни было. И я знаю, что он поступит так, как надо». «Твой друг давно уже не человек», – вздохнул Урхант. «Ты не можешь знать, что творится в голове у высшего демона». «Совершенно неважно, кем он стал!» – с твердой уверенностью в голосе ответил Макс. «Важно то, кто он есть. Ты лучше намекни, что делать дальше мне?» «Тебе?» – хмыкнул Урхант. «Я же сказал, тебе лучше больше никогда не петь». Он поднялся с земли, подошел к Максу вплотную и покошачьи ткнул его лбом в плечо. «Удачи тебе, серый!» – выдохнул он. «Тебе и твоему другу-демону. Прощай. До битвы с древними мы уже не увидимся». Мгновение, и рядом уже никого не было. Лишь листья деревьев вокруг тревожно шелестели под порывами настырного ветра. Внезапно он понял, насколько устал. Разговор с Богом опустошил его, а впечатлений прошедших суток иному бы хватило на пару лет. Макс перекинулся в кота, буквально рухнул на землю возле коряги, на которой сидел, и заснул. Едва только его морда коснулась передних лап –